о том, как можно было после такого оставлять качку у себя, да? Нет, как раз это мне понятно. Наверное, очень приятно чувствовать себя укротителем. Да, это упоительно. По той же причине люди держат в своих домах хищных зверей. Представляете, вы входите в квартиру, и о ваши ноги трется не какая-нибудь киска, которая купила бы вискас, а самая натуральная рысь или даже пантера. Здорово, правда же? А если в горло вцепится? Вот. Но ни один укротитель не верит в то, что его сожрут. Других жрут, а он не верит. И в бизнесе то же самое. У меня уж столько друзей грохнули, а меня не грохнут. Только так, иначе нельзя. Поэтому я и взял ее с собой в Майами. А ведь сначала не хотел. Как чувствовал. Но ведь она совсем ручной была. С парашютом ради меня прыгнула. Представляете? С парашютом. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Нет. Вы несчастный человек. Хотите попробовать? Нет. Боитесь? Ленюсь. Вы инвалид лени. А вы знаете, куда лучше всего приземляться с парашютом? Куда? В постель к любимой женщине. А еще лучше, если и ты, и она прыгаете одновременно и приземляетесь в одну постель. Метафора? Хренафора. Это фантастика, иначе я бы никогда не взял Катьку в Майами. Дверь купе снова отодвинулась, и телохранитель поставил на стол две бутылки донского игристого. Вот, другого красного нет. Про французское и не слышали. Сказали, это вам не Москва зажравшаяся, здесь только водку пьют. Ну что ж, философски заметил Павел Николаевич. Такова Россия, смесь бургундского с донским игристым. Спасибо, отдыхай. Толик вышел. Замечательный мужик. Знаете, за что его из девятки поперли? За что? За то, что он Советский Союз развалил. Не понял. Объясняю. Когда Горбачев собрал всех президентов в Новоогареве подписывать союзный договор, Толик во время торжественного обеда торчал как раз в группе охраны. Выпил, понятно, малость, чтобы не очень противно было на всю эту сволочь глядеть. Они там в девятке умеют так пить, что со стороны ни за что не догадаешься. Профессионалы. И вдруг к Толику во время оператива президент, кажется, Молдавии, если мне память не изменяет, Мирча Снегур, привязался. Что-то ему не понравилось. Мол, не так смотришь, не так стоишь. Снегура тоже понять можно. Был он какой-то там драный первый секретарь занюханного ЦК Молдавии, и вдруг сделался аж президентом. Крыша у него и поехала. А Толик вместо того, чтобы прогнуться и повиноваться, как это обычно делается, взял, да и изобразил лицом: «Иди ты лесом, Мирча!» «Что вы себе позволяете?» — закричал Снегу. «Я президент Молдовы». «А я капитан 9-го управления КГБ», — вдруг брякнул Толик. «Вас, президентов, как собак нерезанных, теперь на просторах страны разбегалось, а капитанов девятки раз-два и обчелся». «Что тут началось?» Все просто...